26. В третьем издании Оксфордского словаря цитат есть одно интересное высказывание английского поэта Сэмюэла Тейлора Колериджа. Задача поэта, по мнению Колериджа, заключается в том, чтобы вызвать у читателей ту готовность к временному отказу от недоверия, которая и составляет основу поэтической веры. Эта готовность поверить в любую, даже самую безумную фантазию, пожалуй, и есть главная составляющая того удовольствия, которое мы получаем от стихов, а также от романов, рассказов и драматических произведений. Хотя фантазии некоторых писателей настолько абсурдны, что в них невозможно поверить при всем желании. Взять, к примеру, вот этот отрывок из моих 10 лет на автопилоте Килгора Траута. «В Солнечной системе есть планета, где живут полные придурки, которые миллион лет даже не подозревали, что у их планеты есть вторая половина. Они узнали об этом всего лишь 500 лет назад. 500 лет назад, и при этом они называют себя Homo sapiens. Вы говорите, как все запущено. Это еще ничего. На второй половине планеты все было запущено еще больше. 500 лет назад у тамошних жителей не было алфавита, они еще не изобрели колесо. Так мы вам и поверили, мистер Траут». Можно подумать, что Траут высмеивает индейцев, которые, казалось бы, и так уже были изрядно наказаны за свою глупость. Ноам Хомский, профессор лингвистики Массачусетского технологического института, где мой брат, мой отец и мой дед получили дипломы о высшем образовании и откуда отчислили моего дядю по матери Пита Либера, так вот Ноам Хомский приводит такую статистику. По современным оценкам, численность населения коренных жителей Латинской Америки составляла примерно 80 миллионов человек на момент, когда Колумб открыл, как это у нас называется, Америку. А территории к северу от Рио-Гранде населяло еще около 12-15 миллионов человек. Хомский продолжает. К 1650 году почти 95% индейцев Латинской Америки было уничтожено, а ко времени окончательного определения наземных границ США численность коренных жителей континента сократилась до 200 тысяч человек. Лично мне кажется, что Траут отнюдь не глумится над нашими аборигенами, просто он поднимает вопрос, намекает так тонко, что намек остается непонятым. В самом ли деле великие открытия, вроде обнаружения другого полушария или общедоступной атомной энергии, принесли людям радость и счастье? С моей точки зрения, открытие атомной энергии только добавило людям тревог и проблем. И, кстати, наши аборигены были гораздо счастливее, пока их не открыли бледнолицые люди с другой половины планеты. Да и у самих великих открывателей, знавших колесо и алфавит, ничуть не прибавилось радости в жизни. Но я опять же потомственный пессимист с депрессивным уклоном, наверное, поэтому я так хорошо и пишу. Точно ли два полушария лучше, чем одно? Я расскажу один случай, хотя понимаю, что в качестве научного доказательства такие житейские эпизоды не стоят и комариного плевка. Мой прадед по материнской линии переехал из одного полушария в другое и как раз успел поучаствовать в нашей антигражданской гражданской войне. Он воевал на стороне северян и был ранен в ногу. Его звали Питер Либер. Питер Либер купил в Индианаполисе пивоварню, и дела пошли в гору. Его пиво получило золотую медаль на Парижской всемирной выставке в 1889 году. У прадеда был свой секрет. Он добавлял в пиво кофе. А потом Питер Либер передал все дела сыну, моему деду по матери, и вернулся в родное полушарие. Решил, что там ему нравится больше. Кстати, помните ту знаменитую фотографию из наших школьных учебников, где иммигранты, приехавшие в Америку, вроде как высаживаются на берег? Так вот, мне говорили, что на этом снимке люди на самом деле садятся на корабль, чтобы вернуться домой. Это полушарие вовсе не рай на земле. Здесь моя мать покончила с собой, здесь упал с моста поезд, в котором ехал муж моей сестры.